Наверное, это прозвучит ужасно, но Акоджи сознавала, вражеское вторжение было лучшим, что случилось с ней за долгое-долгое время. Эта мысль всегда сопровождалась уколом вины. Погибло столько людей, столь многие лишились работы, крыши над головой. Она должна сопереживать их горю. И она сопереживала, правда. Но факт остается фактом. Миновавшее вторжение врага дало ей цель в жизни, прояснило приоритеты и открыло незаметные прежде возможности. Месяц до трагедии был уныло безрадостен. Она вложила столько сил в учебу, стала старостой образцовой студенткой, и все это казалось бессмысленным. 2 года упорного труда не открыли перед ней новые двери, все, чего она добилась, враждебности и пренебрежения одноклассников. Иногда, будучи одна в общежитии, она задавалась вопросом, не тратит ли она свою жизнь впустую. А потом было вторжение, и это было ужасно. Она видела лишь малую часть сражения, но и то, что увидела, заставило ее ощутить себя букашкой во власти чудовищных сил, способных походя раздавить ее, не заметив. Когда же пыль осела, Акоджи посмотрела на разрушенное общежитие, на свои погубленные вещи. Она не чувствовала гнева или горечи об утраченном. Внутри полыхал огонь, непреклонная решимость учиться изо всех сил, стать сильнее, чтобы подобное никогда не могло повториться. Когда война придет к ней вновь, она будет готова. А война приближалась, это знали все. Акоджи не особо интересовалась новостями. Но даже она слышала, что Ильдемар собирает войска для карательного похода на Уалькан-Ибасу. Пусть даже это откроет тылы Суламонону и Фалкринае, гордость королевства требовала ответить ударом на удар. Неясно было лишь, насколько далеко Ильдемар зайдет в своей месте за Сиорию. Наверное, будь она одна, эта новая решимость выветрилась бы за пару недель. Люди бежали из Сиории, в первую очередь приезжие работники и такие же, как она, студенты. Пара девчат из Корсы, с которыми она изредка общалась, перевелись в другой город. Их родители боялись, что за вторжением последует еще одно. В конце концов, до сих пор неизвестно, как ибасанцы сумели атаковать город столь далеко от границы. Как знать, вдруг повторят. Родители Акоджи хотели, чтобы она тоже перевелась, но она отказалась. Может, в Сиории опасно, но она должна остаться, потому что Зориан здесь. И дело не только и не столько в ее влюбленности. Она говорила с другими и успела убедиться, его учебная группа была лучшей в городе. Им читали лекции преподаватели Академии, даже посторонние маги, да и сам Зориан был очень искусен для своего возраста. Он словно чувствовал, что другие делают не так, и всегда мог объяснить, как это исправить. Акоджи сравнивала свои результаты с 2 девочками, заплатившими немалую сумму, чтобы войти в одну из лучших учебных групп, и с удивлением обнаружила, что превосходят их на голову. Даже не близко. Сказать по правде, она не знала, как к этому относиться. В Зориане ей нравилось, что он такой же, как она, простой парень из простой семьи, добившийся всего своим трудом. Она всегда завидовала именитым одноклассникам из благородных домов и носителям родовых способностей, а в Зориане словно видела свое отражение. И даже его нелюдимость и бестактность не мешали. Про нее тоже говорили, что она унылая стерва. Но этот новый Зориан, порой ей казалось, что она его совсем не знала. Его мастерство и связи ошеломляли, а тут еще и врожденная способность к магии разума. Нечестно. Почему у нее нет знаменитого старшего брата и забытой родовой способности? И как простой девчонке вроде нее соревноваться с такими жуликами? В итоге она решила, что все это не важно. Да, может, он понравился ей по ошибке, но ведь понравился же. И он помогал ей стать лучше, он остается. Жалко только, что она именно так и написала родителям, и теперь они хотят познакомиться с этим Зорианом. Она знала своего отца. Если пустить дело на самотек, он сам явится в Сиорию и разыщет парня. Хорошо бы ее следующее письмо еще застало его дома. Но об этом она подумает завтра. Сегодня она шла по магазинам с Капривой и Каэлом. Все ее вещи были уничтожены во время вторжения. И даже сейчас, месяц спустя, многое приходилось докупать. Каприва была в той же ситуации. Каэл же изначально приехал в Сиорию, взяв минимум вещей. До вторжения ни Каприва, ни Каэл не входили в круг общения Акоджи. Одна была из криминальной семьи, второй был Морлоком. Приличные дамы не общаются с такими. Но в странные времена странные союзы. Она узнала их поближе, и оба оказались не так плохи. «Постой, Зак что, купил тебе лабораторию?» – изумилась Каприва. «Но скорее полуразрушенное заброшенное здание, где можно организовать лабораторию. Ну да». Довольно кивнул Каэл. Я наконец перестану пугать мисс Курошка экспериментами в подвале. Честно говоря, меня это тоже пугал, как и остальных, — заявила Каприва. Неважно, какие береги, не делай экспериментировать с алхимией под чьей-то спальней. Но надо же, не думала, что Зак сделает тебе такой подарок. Даже полуразрушенная недвижимость в Сиории должна стоить до хрена. Сейчас цены снизились, многие уезжают из города и продают дома. «Думаю, Зака убедил Зориан», — подавила вздох Акоджи. Зак ей не нравился. Да, она немного сочувствовала его ситуации с опекуном, но все равно Зак воплощал все худшие черты магической элиты Ильдамара. Хуже того, он даже не пытался стать магом, а лишь дурачился и транжирил наследство. Возможно, Зориан, с которым они внезапно сблизились, повлияет на парня, но шансы, понятно, невелики. «Вероятно», — согласился Кайл. «Я даже не поверил, когда узнал, что они сдружились только на летних каникулах. Кажется, словно они были друзьями всю жизнь». «Ага. Я сперва думала, что Зориан присосался к кошельку Зака, но теперь уже не уверена», — заметила Каприва. «У него и самого серьезные доходы, зуб даю». «И какие же?» — заинтересовалась Акоджи. «Откуда вообще подросток может взять серьезные деньги?» «Продажи?» — сказала Каприва. «Без понятия, что он продает, но это что-то редкое и дорогое. Им уже многие заинтересовались, пытаются связаться». «Многие из твоего круга?» — забеспокоилась Акоджи. «Да, из моего круга», — хохотнула Каприва. «Извиняй, твой принц вовсе не такой честненький, как ты воображала». «Понятия не имею, о чем ты», — поспешно ответила Акоджи. «Мы просто коллеги». «Да, разумеется». Каприва закатила глаза. «Не хочу вас прерывать», — внезапно вмешался Кайл. «Но вы не находили у себя в комнате книгу или стопку тетрадей?» «Какую книгу?» — полюбопытствовала Акоджи. «О чем он вообще?» «Книгу, которую ты точно не покупала, и тетради, в которых никогда не писала», — сказал Морлок. «И они просто оказались у тебя на тумбочке, полные магических формул, словно специально разработанных для тебя». Повисло молчание. Девушки переваривали услышанное. «Что, серьезно?» — спросила Каприва. «Ты нашел у себя в комнате...» «У себя в запертой зачарованной комнате», — уточнил Кайл. И Ильза потом проверила, обереги не были нарушены. «И там был подарок, магия, специально подобранная для тебя?» — закончила Каприва. «Морлокский засранец, как можно быть таким везучим? Сначала тебе дарит лабораторию, теперь это!» «И что самое странное?» — проигнорировал ее Кайл. «Некоторые места в тетрадях используют мои коды, сокращения и символы. Я даже не уверен, что кто-то мог бы это подделать». «В смысле?» – непонимающе спросила Акоджи. «Мой стиль письма», – пояснил Кайл. «Словно я несколько лет вел алхимические и медицинские исследования, но совершенно об этом не помню. Даже не знаю, что теперь думать». Девушки молчали. Любой нормальный человек счёл бы, что это безумие. Но они жили в безумные времена, когда возможно все что угодно. Запомнив новый кусочек мозаики, они продолжили свой поход по магазинам. Его звали Элайер Инит. Специальный дознаватель, направленный короной выяснить, что же произошло в Сиории. И ему это не нравилось. Совсем не нравилось. Дело даже не в том, что враждебная держава нанесла удар в самую глубь страны. И не в том, что насквозь продажная верхушка этому способствовала. Дело было в том, что кто-то остановил вторжение и спас город. И Элайер не знал, кто это сделал. Среди обывателей гуляют слухи о загадочных магах-отшельниках и тайных организациях, но на деле это просто слухи. Чтобы вырастить первоклассного мага, нужны огромные суммы и обширные связи, чтобы создать организацию первоклассных магов. К моменту, когда новая тайная сила сделает первые шаги, люди, подобные Элайеру, уже знают о ней все. Когда случается нечто подобное инциденту в Сиории, порой дознаватели не могут сразу сказать, кто это сделал, особенно если преступники тщательно заметали следы, но всегда знают, кто мог это сделать. Сейчас же у Элайера огромное множество материала, показания свидетелей, магические записи, доклады участвовавших военных и магов, даже вещественные доказательства. И все они свидетельствуют, никто, известный Элайеру, не мог устроить подобного. Хуже того, его иностранные коллеги ничем не могли помочь. Никто не представлял, кто это мог быть. Словно загадочные спасители возникли из ниоткуда и туда же вернулись. Дознаватель, заложив руки за спину, стоял перед остовом огромного голема. Слева от него нерешительно мялись два эксперта. «Итак?» — нетерпеливо спросил он. «Вы установили автора куклы?» «Ни один известный нам мастер не мог этого сделать, мистер Энит!» Прокашлялся один из экспертов, нервно теребя одежду. «Хоть и дроголема неотвратимо повреждено, уцелело достаточно, чтобы сказать с уверенностью. Ни один известный мастер не мог сделать такого!» «Хм, и почему же?» — заинтересовался Элайер. Приятная неожиданность, он и не думал, что остов даст ему зацепку. «Заклинательные формулы ядра совершенно не защищены», — пояснил второй специалист. «Ни кодов, ни фальшивок, ни маскировки, ничего. Обычно артефакторы тратят больше сил не на создание предмета, а на маскировку своих секретов, особенно создатели големов. Здесь же ничего подобного. Кто бы ни сделал эту штуковину, он думал лишь об эффективности. «Хотите сказать, что вы можете воссоздать его?» — спросил Лайер. «Уже кое-что. Он читал в докладах, насколько эффективны эти штуковины. Обычные боевые големы им в подметке не годились. Если удастся воспроизвести одну из этих машин... Увы, не все так просто. Эксперты переглянулись. Проблема в том, что ядро разбито вдребезги, и часть формулы утрачена. Даже сличив с другими подобными големами, мы все равно теряем около 10%. Всего 10%? И вы не можете достроить недостающее? О, боги, нет, конечно! Хохотнул первый. Схема этой зверюги — одно из сложнейших заклинательных решений, что я видел в жизни. Все идеально сочетается друг с другом, малейшая ошибка, и ядро пойдет в разнос. А учитывая, сколько стоят материалы, я не представляю, во сколько обошлась разработка. Какие там 10%? Даже один потерянный процент уже приговор. Если не найдем полностью исправного голема, эти сойдут только за источник вдохновения. Ладно. ЛР отвернулся от мертвой громадины и зашагал прочь. Эксперты торопливо последовали за ним. А что там с книгами, о которых столько слухов? Вы про те загадочные подарки, что находят люди? Спросил второй. Дознаватель кивнул. Удалось получить лишь несколько. Пошли слухи, что мы изымаем книги, и нашедшие перестали о них сообщать. Но те, что нашли, содержат новейшие магические решения, оптимизированные для получателя. Если хотите знать мое мнение, нам стоит вернуть книги владельцам, заметил первый. Мы все равно уже все скопировали, и это может подтолкнуть других показать нам найденное. Я подумаю об этом. Покривил душой Лайер. Ему совершенно не нравилось, что кто-то раздает секретные заклинания. Опять же, что-то подсказывало, что тут приложили руку спасители. Нет уж, эти книги — вещественные доказательства, и они останутся у них до конца расследования. Ему и так мешало множество неожиданных препятствий. Скажем, церковь Триумвирата активно участвовала в инциденте, вплоть до того, что в небесах над Сиорией видели гигантского ангела, сражавшегося с драконом, но к участвовавшим жрецам его просто не допустили. А корона не решалась ссориться с церковью. Церковники последнее время были на коне. Они предоставили ценнейшие сведения об убежищах некромантов, сектах демонопоклонников и просто одиозных преступных группах. ЛР понятия не имел, откуда у них такие познания об изнанке королевства, но они были, и ссориться с церковью было не с руки. Сам же ЛР вел расследование, постоянно сталкиваясь с дефицитом кадров и бюджета. Королевству приходилось заниматься всем сразу. Они готовили вторжение на Уэлькан Ибасу, чему изрядно мешал тайный захват ибасанцами форта Орокла. Они вкладывали огромные суммы в восстановление Сиории, желая продемонстрировать мощь страны и ее несгибаемую волю. К слову, эта реконструкция частенько мешала работе Элайера. Сламнон, Фалкрина и даже малые страны оживились в виде уязвимости Эльдемара и готовились ловить рыбку в мутной воде. Наконец, были постоянные врата, связавшие королевство с джунглями Коса. Они были у всех на слуху, они определенно были связаны с абасанским вторжением, и дознаватели к ним просто не пропустили, опасаясь, что те повредят бесценный образец. Его начальство еще смеет жаловаться на отсутствие результатов. Конечно, у него нет результатов! А чего они ожидали, отобрав всех людей деньги и запретив все, что не отобрали? Но он терпелив. Его враги выиграли раунд, но теперь он знал, кого искать. Все ошибаются. Может, через год, может, через 10 лет. Ошибутся и они. А он будет готов.